Глава 31. Когда я доехал до пригородов Агасты, уже стемнело. Как только многоэтажные здания стали попадаться часто, я съехал с шоссе. Проехал по улицам и свернул к первому же встречному мотелю. Запер Бентли и забежал в контору. Подошел к столику администратора. Тот поднял взгляд. «У вас найдется номер?» — спросил я. $36. «Телефон в номере есть?» «Естественно. А также кондиционер и кабельное телевидение». «А телефонный справочник?» — продолжал я. Администратор кивнул. «Схема Агасты есть?» — спросил я. Он показал пальцем в сторону полки рядом с автоматом, торгующим сигаретами, заваленной картами и рекламными проспектами. Достав из кармана пачку купюр, я отсчитал $36, бросил их на столик, заполнил карточку. Записал себя как Роско Финлия. «12-й номер», — сказал администратор и протянул ключ. Схватив с полки схему, я выскочил из конторы. Пробежал по коридору до 12-го номера, вошел и запер за собой дверь. Я не стал осматривать номер, лишь убедился, что в нем есть телефонный справочник. Я лег на кровать и развернул схему. Раскрыл телефонный справочник на букве «О». «Отели». Список оказался огромным. В Агасте сотни мест, где можно за деньги снять койку на ночь. Поэтому я обратился к схеме, сосредоточился на полоске длиной 0,5 мили и шириной 4 квартала по обе стороны от шоссе, входящего в город с запада. Это была зона поисков. Затем я отсек отели, стоящие прямо на шоссе. Отсек те, до которых было больше 2 кварталов. Сосредоточил внимание на том, что находилось в промежутке от четверти до 0,5 мили от шоссе. Получился неровный квадрат со стороной в 1/4 мили. Положив рядом справочник, я составил список. 18 отелей. Одним из них был тот самый, в котором я сейчас лежал. Поэтому я снял трубку и набрал цифру 0. Мне ответил администратор. «У вас остановился Пол Леннон?» — спросил я. Последовала пауза. Он листал карточки. «Леннон? Нет, сэр». «Извините». Я положил трубку, сделал глубокий вдох, собираясь силами. Взял список, позвонил в первый отель. «У вас остановился Пол Леннон?» Пауза. «Нет, сэр». Я стал двигаться вниз по списку. Звонил в один отель за другим. «У вас остановился Пол Леннон?» — спрашивал я. Следовала пауза, в течение которой администратор проверял карточки. Иногда я слышал шелест страниц, кое-где стояли компьютеры, и я слышал стук клавиш. «Нет, сэр», — следовал неизменный ответ. Я лежал на кровати, поставив телефон на грудь. Я уже дошел до номера 13 в списке из 18 отелей. «У вас остановился Пол Леннон?» — спросил я. Пауза, шелест страниц. «Нет, сэр», — ответил 13-й администратор. «Извините», — сказал я. Положил трубку. Сняв ее снова, я набрал номер 14-го отеля. Он был занят, поэтому я нажал на рычажки и набрал номер 15-го отеля. «У вас остановился Пол Леннон?» Пауза. «Номер 120», — ответил 15-й администратор. «Благодарю вас». Я положил трубку, откинулся на кровать, закрыл глаза. Выдохнул. Поставил телефон на ночной столик и сверился со схемой. 15-й отель находился в 3 кварталах от того места, где я сейчас был, к северу от шоссе. Оставив ключи от номера на кровати, я вышел к машине. Двигатель был еще теплым. Я пробыл в номере около 25 минут. Мне пришлось проехать 3 квартала на восток, прежде чем я смог сделать левый поворот. Затем 3 квартала на север, прежде чем я смог сделать другой. Я двигался по ломаной спирали. Наконец я нашел 15-й отель и остановился у входа. Зашел в вестибюль. Заведение оказалось довольно убогим, грязным, тускло освещенным, похожим на пещеру. «Я могу быть вам чем-нибудь полезным?» — спросил администратор. «Нет». Я прошел по стрелке по узкому коридору. Нашел номер 120, постучал в дверь. Загремела цепочка, я не двигался с места. Дверь приоткрылась. «Привет, Ричард». «Привет, Хаббл», Ему хотелось засыпать меня вопросами, но я молча потащил его к машине. На вопросы и ответы у нас было 4 часа дороги. Нам нужно было трогаться в путь. Я на 2 часа опережал график. Мне хотелось, чтобы так было и дальше. Я собирался положить эти 2 часа в банк. Возможно, они понадобятся мне позже. Хаббл держался неплохо. Он не рассыпался на части. 6 дней он провел в бегах, и это пошло ему на пользу. Помогло избавиться от самодовольного лоска. Сделало его более жилистым и упругим. Ближе к тому типу, который предпочитал я.